Глава 27. На секунду его лицо застывает. Глаза темнеют, но потом выражение лица становится непроницаемым, как будто он просто выключил все эмоции. «Это сейчас?» Его голос звучит сдержанно, холодно. «Или речь с опозданием в 5 лет?» Наотмашь. Я киваю, не в силах сказать что-то еще. Мне кажется, что весь мир переворачивается в этот момент, и я боюсь, что Сева уйдет навсегда. «Лиза». Он тяжело вздыхает, затем отворачивается, как будто пытается переварить услышанное. «Я не знаю, что и сказать». «Я тоже». Пожимаю плечами. С губ рвется неуместный нервный смешок, а потом я судорожно сглатываю. А какой, собственно, реакции я ждала? Что он подхватит меня на руки и закружит в танце? Нет, конечно. Эта беременность усложняет и так невероятно сложные отношения между нами. Я вижу, что он хочет задать вопрос. Тот самый, главный. Он во взгляде у него. Я не хочу делать аборт. Решаю облегчить ему задачу. Я тоже не хочу, чтобы ты делала аборт. Он говорит ровно, но я вижу, как его лицо немного расслабляется. А уж насколько легче становится мне. Хотя, конечно, аборт бы мог решить проблему. Но я не хочу. Этот ребенок не виноват в моих ошибках. Все, что нужно для беременности и ребенка, говори. Хорошо. На этом разговор заканчивается, и Сева уходит в спальню, оставляя меня на кухне. Понимаю, что меня трясет. Пытаюсь прислушаться к себе, чтобы понять, стало ли мне легче. Нет, не стало. Не совсем. Теперь он знает, но это не меняет ровным счетом ничего. Я стою перед зданием суда, стараясь глубоко дышать. Воздух вокруг меня кажется густым и тяжелым, как будто каждое дыхание дается с трудом. Я чувствую, как мои ладони потеют, пальцы нервно сжимаются в кулаки. Внутри все напряжено до предела. Ян Борисов рядом. Его спокойствие, как всегда, завораживает, но мне от этого не легче. Я знаю, что он лучший адвокат, но этот суд, этот кошмар, который устроил Руслан, я просто не могу поверить, что все это реально. Мы поднимаемся по лестнице, я слышу его шаги рядом, уверенные и размеренные, а мои собственные — быстрые, тревожные. В зале суда я вижу своих бывших коллег, тех, кто когда-то поддерживал меня, и тех, кого я считала друзьями. Сейчас они смотрят на меня так, будто я чужая. Я знаю, что это все часть игры Руслана. Они пришли сюда, чтобы подтвердить его ложь. Только Яна Шевцова на моей стороне. Наши с ней взгляды пересекаются, и я чувствую ее поддержку. Лиза. Ян кладет руку мне на плечо, вырывая меня из мыслей. Все будет хорошо. Мы справимся. Я киваю, пытаясь не показать, насколько боюсь. В голове пульсируют мысли о том, что случится, если я проиграю. Если все это окажется правдой, если мои пациенты и коллеги настроятся против меня, моя карьера закончится. Все, к чему я шла, исчезнет. Сева знает, что суд сегодня? Знает. Но он не придет, Ян. Стараюсь говорить ровно. У него сегодня важная встреча с инвесторами. Он ждал ее несколько месяцев, да и... Фразу не заканчиваю. Не хочу произносить это вслух. Но по факту Севе все равно. Я мать его детей, но в остальном ему плевать. Мы садимся. В зале тихо, слышно только шепот. Внутри меня все сжимается, сердце колотится так, что вот-вот выпрыгнет из груди. Я пытаюсь сосредоточиться на Яне, на его уверенности, но это сложно, когда каждый взгляд, направленный на меня, кажется полным осуждением. Суд начинается. Первым выступает пациент, тот самый, который подал иск. Я слушаю его слова, и мое тело холодеет. Ложь. Чистая, безмерная ложь. Он утверждает, что я допустила ошибку, что после моей операции его зрение стало только хуже. Он говорит так уверенно, так спокойно, будто сам верит в свою версию. В какой-то момент мне становится плохо, и я едва могу сдержаться, чтобы не закричать. «Это неправда», — шепчу я себе под нос, но слова заглушаются шумом в зале. Следом выступают мои бывшие коллеги из Волгограда. Их показания звучат не лучше. Они говорят о том, что у меня якобы была усталость, что я не контролировала ситуацию. Их голоса сливаются в один монотонный поток обвинений, и я чувствую, как все вокруг меня рушится. Каждое их слово — нож в сердце. Люди, с которыми я работала бок о бок, теперь кидают в меня камни, подыгрывая Руслану. Ян продолжает защищать меня с той же спокойной уверенностью, с которой он всегда работал. Он задает им вопросы, ставит под сомнение их показания, как настоящий профессионал. Но я не могу не заметить, как они уклоняются от его вопросов, будто бы подстроились заранее. В какой-то момент мне кажется, что я не выдержу. Мое дыхание становится прерывистым, а сердце бьется так быстро, что я чувствую, как оно отзывается в ушах. Внизу живота становится нехорошо. Но Ян делает свое дело. Он хладнокровен и точен, как хирург. Каждый его вопрос расшатывает ложные показания, как бы уверенно они ни звучали. Постепенно я начинаю видеть, как уверенность моих бывших коллег тает под его давлением. Пациент запутывается в показаниях, забывает детали, противоречит сам себе. «Мы закончили», — наконец говорит Ян, оборачиваясь ко мне. «Жди». Я киваю, но внутри все еще тревога. Судья обдумывает дело, и время тянется бесконечно. Я не могу дышать, не могу думать. Все это ощущается, как страшный сон. Напряжение внутри растет с каждой минутой ожидания. Судья возвращается из совещательной комнаты, и я перестаю дышать. Наконец, судья оглашает вердикт. Я невиновна. Невиновна! И это ведь правда! Ян улыбается, но я не могу сразу осознать, что все это позади. Я выиграла! Мы выиграли! Слезы подступают к глазам. Я чувствую, как они катятся по щекам и, наконец, выдыхаю. Сам процесс разбирательства — пятно на репутации врача, но я выиграла суд, а значит, могу продолжать практику. Янка тепло обнимает меня, а Борисов крепко жмет руку. «Спасибо, Ян, ты спас меня!» — шепчу я, не в силах сдержать эмоции. «Это моя работа, Лиза», — отвечает он спокойно. Когда суд завершается, я сразу направляюсь в детский сад за Ромой. Сегодня я хочу быть с ним. Все, что мне нужно сейчас, это обнять сына и просто чувствовать его рядом. Мы победили, и теперь, возможно, у меня есть шанс наладить жизнь. Внезапно я замечаю, как около меня останавливается черная машина. Секунда, и дверца открывается. Двое мужчин в капюшонах выходят, и я не успеваю среагировать, как меня утаскивают в машину. Внутри все темнеет. Запах кожаных сидений и грубых рук, зажимающих мне рот. Сердце бешено стучит, дыхание перехватывает. Я борюсь, пытаюсь вырваться, но сил недостаточно. Страх захватывает каждую клеточку моего тела, но я начинаю понимать — это Руслан. Когда меня вытаскивают из машины, я вижу его. Лицо его искажено гневом, глаза сверкают ненавистью. Он почти смеется, глядя на меня. «Думаешь, ты победила?» — рычит он. «Думаешь, я оставлю это просто так?» Он безумен. Больной, ненормальный. Неужели я могла поверить, что он оставит меня в покое? От страха внутри все сжимается. Ладони инстинктивно прикрывают самое уязвимое — живот. Я пытаюсь что-то сказать, но он не дает мне времени. Удар. Сильный по лицу. Я падаю на землю, ощущая резкую боль в челюсти, и кровь начинает сочиться из губы. Он бьет снова и снова. Каждое его движение приносит больше боли, больше страха. «Лживая сука! Думала, смогла от меня спрятаться! Думала, этот здоровяк помешает мне проучить тебя!» Кричит он, и я чувствую, как кровь стекает по моей щеке. «Я тебя уничтожу!» Я пытаюсь закрыться руками, но он слишком силен. Наконец, после очередного удара, он отступает, тяжело дыша. Я лежу на земле, все тело горит от боли. Мое зрение плывет, но я слышу его удаляющиеся шаги и гул машины, уезжающей в ночь. Я остаюсь одна, одна на холодной земле, вся в крови и абсолютно без сил.